Глава 17. Когда за стариком закрылась дверь, а в комнате погас свет, я обшарил вторым зрением все доступное пространство. Однако Гнор и в самом деле направился прочь, не оставив поблизости ни одной своей твари. Мне, правда, от этого было не легче, однако как только я закрыл глаза, в дальнем углу что-то снова зашуршало, а затем и мелькнуло что-то зеленое. Что это? Призрак? Видение? Жаль, что я не могу повернуть голову, чтобы рассмотреть странное явление поближе. Впрочем, этого и не понадобилось, потому что почти сразу до меня донеслось чье-то приглушенное фырканье, после чего мне на грудь упало что-то увесистое, а следом за этим в лицо бесцеремонно ткнулась чья-то усатая морда. «Мяу!» «Ого!» — вскинул брови я, мгновенно узнав необычную гостью. «Пушистая, ты откуда взялась?» Прекрасно знакомая мне черная кошка снова фыркнула, обнюхала мой нос, о чем-то ненадолго задумалась, после чего выпрямилась и одарила меня оценивающим взглядом. «Поможешь?» «Мррр!» — прищурилась она, а затем снова наклонилась, пощекотав усами мне щеку, уткнулась мордой в шею, словно всерьез собиралась цапнуть, однако все-таки не укусила, а, повозившись какое-то время, скрежетнула зубами по металлу. Там что-то щелкнуло, звякнуло, обиженно заскрипело, а я вдруг почувствовал, что на горло больше ничего не давит. «Спасибо», — поблагодарил я, на пробу покрутив головой. «Надо же, ворочается и даже не хрустит. Интересно, а приподняться я смогу?» Похоже, что да, только невысоко. Но даже так мне удалось наконец-то оглядеть свою темницу полностью, заодно убедившись, что окон в ней не было, а дверь имелась всего одна. Мебели, впрочем, я тоже не увидел, за исключением большого обшарпанного сундука у обвешанной зеркалами стены. Крышка его была закрыта, и что-то мне подсказывало, что имеет смысл туда заглянуть. «Проверь», — указал я кошке взглядом на сундук. Та недоверчиво прищурилась. «Буду должен», — добавил я, после чего мохнатая хитрюга бесшумно спрыгнула на пол, с линцой подошла к сундуку, встала на задние лапы и, на удивление, ловко подцепила когтями тяжелую крышку. Когда та отлетела к стене, я удовлетворенно кивнул. «Отлично. Мои конечности действительно внутри. Осталось только придумать, как их оттуда достать и вернуть на положенное место». Кошка, правда, помогать на этот раз не захотела. Как выяснилось, даже будучи отрезанными, мои руки и ноги все еще жили какой-то своей, воистину непостижимой жизнью. Да еще защищаться пытались. Поэтому, когда пушистая сунулась внутрь, ее тут же ущипнули за нос, едва не дернули за усы, а одна рука, по-моему, левая, еще и попыталась вцепиться ей в горло. Само собой, после этого кошка расфыркалась, расшипелась и, с трудом отцепив от себя мои пальцы, сбежала, наотрез отказавшись возвращаться. И у меня не получилось ее уговорить, хотя на обещание я не скупился. «Ладно», — сдался я, когда упрямая зверюга улучила момент, захлопнула крышку и снова запрыгнула мне на грудь, с недовольным видом нахохлившись. «Сама не можешь, так хозяина позови. Может, мы хотя бы с ним договоримся?» Кошка неожиданно задумалась, будто и впрямь имела возможность привести сюда Мрона, после чего все-таки прикрыла глаза и громко, проникновенно заурчала. Причем так сильно, что подо мной аж ложе завибрировало, а следом за этим по комнате прошел подозрительно знакомый зов, который очень о многом мне сказал. Еще через пару мгновений аура кошки стала заметно шире, затем она вытянулась по направлению к тому углу, откуда недавно пришла пушистая гостья. Следом за этим из ауры в ту сторону буквально выстрелила тончайшая зеленая нить, а еще через миг темнота в углу резко сгустилась. На меня пахнуло легким ветерком, после чего тьма ожила, зашевелилась и также неожиданно расступилась, выпуская на свободу рослый силуэт. Хм, раньше они порталы с хлопком открывали, издалека было слышно, а теперь вон как, научились перемещаться тихо и практически незаметно. Если бы я не видел ауры, то и вовсе не догадался бы, что происходит. Самое же интересное заключалось в том, что в самое первое мгновение ауры у кошки и Мрона были единым целым. Они слились, каким-то образом став продолжением друг друга. Более того, я бы откровенно затруднился сказать, кто из них играл в этих странных отношениях ведущую роль, потому что Мрон в данном случае выглядел ведомым. Без помощи кошки он вряд ли сумел бы переместиться. Но предположить, что именно зверь играл первую роль в этой странной паре, тоже было слишком невероятным. «Что у тебя?» — хриплым голосом бросил Аарт Мирт, мельком оглядев комнату и особенно меня, прикованного к каменному ложу. «А, вижу, ты права. Одной тебе не справиться». Я перехватил изучающий взгляд оборотня, однако тот не спешил избавлять меня от неудобств. Напротив, он без особой спешки приблизился, обошел меня кругом, мельком проверил крепость цепей, изучил лежащий сверху мешок, а затем достал из притороченных к поясу ножен нож и быстро чиркнул по мешковине. Оттуда тут же посыпались куски храмового серебра, от света которых по стенам загуляли зловещие тени. «Необычная идея», — признал Мирт, сообразив, почему я до сих пор не освободился. «И на редкость заманчивая. Мне-то казалось, что ты неуязвим, раз уж Саан наградил тебя бессмертием. Но, как выясняется, с тобой вполне можно справиться. И если не убить, то хотя бы изолировать там, где ты уже никому не причинишь вреда. Скажем, создадим тебе закрытую гробницу где-нибудь глубоко под землей, облицуем ее храмовым серебром, договоримся со жрецами, чтобы раз в год или чаще они обновляли артефакты. Как думаешь, сколько ты в таком виде протянешь?» Я спокойно встретил взгляд Мрона. «Предлагаешь проверить?» Оборотень на мгновение задумался, но потом с сожалением качнул головой. «Пожалуй, что нет». «Почему? Что тебя останавливает?» Мирт окинул меня еще одним изучающим взглядом. «Мысль о последствиях, которые нас ждут после того, как ты все-таки освободишься». «Если тюрьма надежна, как здесь, то у меня вряд ли получится освободиться», — возразил я. «Сам, может быть, и не сумеешь, но ты в любом случае не один. А когда за кем-то стоят не просто друзья или последователи, но и сам Саан...» Оборотень вздохнул, после чего жестом велел кошке убраться и одним движением скинул с меня мешок, после чего сорвал цепи, вырвал штыри и только после этого заключил. «В общем, имеет смысл 100 раз подумать и все взвесить, прежде чем так рисковать». Я кивнул. «Кажется, с годами вы стали мудрее. Возможно, не все, но даже это большой прогресс. Будь добр, подай мне мои руки». Мрон, не сказав ни слова, подошел к сундуку и, ни на миг не усомнившись, что именно там находится то, что я у него попросил, откинул крышку. «Не мешай», — велел ему я, когда оттуда, словно только и дожидаясь нужного мига, торопливо выбрались 2 руки и шустро поползли к ложу. «И ты, пушистая, не стой на дороге, не то сметут». «Шш!» — недовольно отозвалась кошка, поспешив убраться в сторону. Руки же тем временем добрались до стола, после чего, ловко цепляясь пальцами и вполне уверенно помогая одна другой, благополучно взобрались наверх и сами устроились в нужное положение. О том, как проходит заживление, мне говорить было уже не нужно. За свою жизнь я имел возможность наблюдать этот процесс не раз и не два, так что особого внимания ему уже не уделил. А вот Мрону было любопытно, поэтому он подошел поближе и наклонил голову, наблюдая, как стягиваются края ран, и как ткани стремительно заполняют пространство между туловищем и обрубками. Ну а когда руки благополучно приросли, заняло это 1-1.5 минуты, не больше, он без напоминаний сходил к сундуку снова, достал оттуда ноги и аккуратно приложил к местам, откуда их когда-то изъяли. «Так намного лучше», — оценил свое состояние я, когда смог нормально сесть и пошевелить пальцами. «Чувствительность еще не восстановилась, но, надеюсь, ходить я уже могу». «На», — буркнул Мрон, порывшись в сундуке и достав оттуда какую-то тряпку. «Прикройся». «Ах да, я же голый, босой, да еще и нищий, поскольку созданный специально для Мора амулет, как, впрочем, и серебряная фляга, бесследно исчезли. К тому же я был грязным до жути. Вон, засохшая кровь по всему телу размазана. Руки и ноги старик мне зачем-то вымыл, а вот все остальное поленился даже обтереть, поэтому теперь я походил на куклу, которую сначала кто-то сломал и выбросил, а кто-то другой нашел, сжалился и приделал к старому туловищу новенькие конечности. Глянув на себя в один из осколков на стене, я убедился, что и лицо у меня походит на кровавую маску, но решил, что помыться еще успею, после чего обернул вокруг бедер поданную Мроном тряпку, на пробу прошелся туда-сюда и, найдя свое состояние вполне приемлемым, решительно направился к двери. Надо было кое-что доделать. «Спасибо». На мгновение обернувшись, поблагодарил я молчаливо следящего за мной Мирта. «Считай, что долг ты мне отдал». Оборотень промолчал, а я быстро вышел и, откинув с лица слипшиеся от крови волосы, потопал на поиски Гнора, намереваясь покончить с сумасшедшим стариком раз и навсегда. Мирт нагнал меня примерно на полпути к лаборатории и также молча пристроился сбоку. Кошка тоже нашлась. Сидела у него на плече и, периодически дергая хвостом, недовольно сопела, словно не считала решение оборотня таким уж хорошим. Я не стал на это ничего говорить. Хочет, пускай идет. Вместо этого я полностью перешел на второе зрение, и как только убедился, что Гнор действительно вернулся в лабораторию, прибавил ходу. На этот раз ошибок я не совершил, и, добравшись до входа в пещеру, сразу запустил внутрь свое безотказное, вернее, почти безотказное, проклятие, позволив ему заполнить лабораторию почти целиком. Исключение составил лишь рабочий стол, на котором было приковано чье-то тело. Причем живое тело, поэтому я посчитал, что его еще можно спасти, и сосредоточился на дряхлом зомби. Гнор в это время как раз был занят тем, что самозабвенно срезал с пленника кожу. Судя по тому, что на боках и спине у него уже успело нарасти немного плоти, процесс шел вполне успешно. Он, правда, требовал сосредоточения и повышенного внимания, да и сам по себе старик оставался увлекающейся личностью, поэтому не должен был меня заметить. И все же чутье у него оказалось фантастическим. Потому что буквально за мгновение до того, как проклятие к нему подобралось, он отнял окровавленный нож от чужого тела и стремительно обернулся. Мгновенно увидел меня, а затем испуганно отшатнулся. «Нет, не может быть! Напа...» И именно в этот момент посланная мною лавина накрыла его с головой. Зомби осекся, окровавленный нож из его руки благополучно выпал, однако на скрытую в полу кнопку старик все же успел нажать, так что из потолка тут же рухнуло сразу несколько широких ножей, которые точно могли бы меня поранить, если бы я заранее не проверил, в каких местах проходят потолочные трещины, и не отступил в безопасное место. За грохотом железок я почти не услышал стука падающих на пол костей, зато когда проклятие наконец отступило и развеялось, передо мной открылось воистину незабываемое зрелище. Гнор был мертв, да. Как и положено, проклятие растворило всю плоть, которую он успел украсть и приляпать на свои старые кости. Так что оставшийся без поддержки скелет благополучно развалился, а заодно ослеп, оглох и лишился возможности говорить. Тем не менее, смерть его не была окончательной. Валяющиеся на полу кости едва заметно подергивались, а как только я подошел, стало ясно. Шевелятся они вовсе не беспорядочно, а совершенно определенно пытаются собраться вместе, прямо как у моих гончих, когда я их призывал. Или как у меня самого, поэтому следовало поторопиться. Одно плохо. На крик зомби в лабораторию начали сбегаться многочисленные костяные пауки. Мор сказал, что они и в прошлый раз не погибли, так что в ближайшие пару минут здесь следовало ожидать настоящее нашествие. «Делай свое дело, я их задержу», — бросил Мрон, рывком расстегивая ремень на брюках. Я кивнул, полагая, что он знает, что делает, тогда как сам оборотень, отбросив ремень с ножнами, низко наклонился, а затем вытянул вперед скрюченные пальцы и без предупреждения прыгнул. Причем прыгнул он хорошо, сильно, так что на полу остались стоять лишь его сапоги. Следом уже в полете с него слетели обрывки рубашки и ошметки штанов. А затем, признаться, я не ожидал, что однажды такое увижу, Мрон и вцепившаяся в его плечи черная кошка неожиданно замерцали, окутались странной дымкой. Одновременно с этим их силуэты размазались и поплыли, словно узоры дождя на стекле. Даже, я бы сказал, слились, заодно грубо деформировавшись. Ну а когда это закончилось и оборотень наконец приземлился, то вместо человека и кошки образовалось одно существо. Та самая химера, которую я не так давно вытаскивал из такого же подземелья. Причем зверь был гораздо крупнее, чем Мрон и его кошка вместе взятые. Избыток массы оказался таким, что без магического вмешательства дело точно не обошлось. Но что это за магия? Как и почему внутренний зверь Мрона вдруг обрел свободу? К сожалению, сейчас оборотень мне точно не сможет ответить. Да и потом вряд ли разоткровенничается. Между тем Мирт с ревом врубился в первые ряды стремительно набегающих из коридора пауков, а я вернулся к своим, так сказать, баранам. Гнор, разумеется, собраться воедино еще не успел, хотя всего за несколько мгновений количество соединившихся костей резко увеличилось. Собственно, нижнюю половину тела старик уже успел собрать. По крайней мере, ноги и часть позвоночника — точно, поэтому мне пришлось прервать процесс, пнув зомби по кривой спине. Он, разумеется, рассыпался, но попытки собраться не прекратил, поэтому мне пришлось от души по нему потоптаться, чтобы притормозить хотя бы на время. «Вот так», — удовлетворенно бросил я, когда у меня под ногами вместо костей осталось мелкое крошево. «Вот теперь ты не опасен». Затем наклонился, выудил из-под стола злобно скалящуюся черепушку и торжественно водрузил ее на стол. Тогда же стало понятно, отчего скелет так упорно пытался ожить. Как оказалось, некоторые кости в черепе гнора были не просто старыми или желтыми, а почти черными, и источали слабенький, но прекрасно знакомый мне дымок, который и вынуждал останки собираться вместе. Вот оно что. Оказывается, ты проклял сам себя. Небось, из алтаря силу вытягивал, пока кости не напитались до отказа. Вот ведь поганец. А еще меня обвинял. Покачав головой, я протянул руку и выудил из костей дымок. Однако, как ни странно, чернота оттуда никуда не делась. Более того, через некоторое время из них снова начал сочиться тот самый дымок, который, по идее, не должен был там остаться. Изучив черепушку так и эдак, попробовав пару раз ее обезвредить, я присел на корточки возле раскрошенных в порошок костей и убедился в наихудших своих предположениях. Эти костяшки тоже местами были черными. Не все, конечно, штуки три навскидку, но именно они запускали процесс восстановления, и именно к ним тянулись все остальные кости, собирая полноценный скелет фактически из ничего. Это было плохо. Похоже, за прошедшие 200 лет гнор так часто обращался к царству теней и напитал себя силой Саана до такой степени, что даже мне не удастся вытянуть ее всю. Ну или же это займет очень много времени, до тех пор, пока проклятие в нем не истощится. Господин! Я снова встал и, одним ударом превратив начавшиеся собираться кости обратно в пыль, обратил свой взор на лежащее на столе тело. Это был вампир. Судя по всему, один из тех троих, которые пропали после убийства Нума. Когда-то молодой и здоровый, сейчас он больше походил на неумело освежеванную тушу, с которой злобный старик умудрился содрать большую часть кожи. О самочувствии пленника он при этом, естественно, не заботился, так что бедолаге пришлось не только все чувствовать до последнего разреза, но и наблюдать процесс во всех подробностях, пока от боли он не потерял сознание. Одна радость — безумием от парня не пахло, поэтому вместо того, чтобы его добить, я наклонился и положил измученному бедолаге ладонь на лоб. «Спи». Вампир с облегчением выдохнул и потерял сознание, тогда как я, поискав глазами, нашел в шкафу бутыль со сравнительно свежей кровью. На всякий случай попробовал ее на язык. Вдруг отравлена. И лишь убедившись, что кровь нормальная, аккуратно влил содержимое бутылки в глотку несчастного парня. После этого мне все-таки пришлось отвлечься, потому что в лабораторию каким-то образом просочились сразу несколько костяных пауков и сходу ринулись в мою сторону. Правда, как мне показалось, они не столько стремились меня поранить, сколько пытались добраться до стоящей на столе черепушки. Видимо, на этот счет гнор успел отдать какие-то приказы, но мимо меня костяшкам пройти не удалось. Да и вампира ни один из пауков не зацепил, так что вскоре костей на полу заметно прибавилось. Однако ненадолго. Похоже, помимо магии крови, которую мое проклятие уничтожало более чем охотно, гнор придумал для защиты своих верных стражей кое-что новенькое. Поэтому мне целых три раза пришлось их упокаивать. До тех пор, пока я не обнаружил, что на костяных телах вытравленные кислотой ведьмины руны, и не сообразил, что именно благодаря рунам проклятые твари упорно воскресают. У рун, если кто не знал, есть одна особенность. Любая последовательность перестает работать, если хотя бы одна руна в ряду повреждена. Наверное, именно поэтому для себя руны в качестве защиты гнор не рассматривал. Когда я об этом вспомнил, то отставил проклятие в сторону и принялся крошить пауков руками, при этом старательно целясь так, чтобы сломать им кости четко посреди какой-нибудь руны. Мрону, кстати, это тоже наверняка добавило проблем. Поэтому-то он до сих пор и не вернулся, но он подождет. Лохматый, судя по ауре, вполне справлялся. А вот у меня наметилась другая проблема, потому что как только разломанные мною пауки рухнули на пол, накрыв собой остатки хозяина, процесс его воскрешения резко ускорился. Действительно, как у моих гончих. Это означало, что Гнор до безобразия далеко продвинулся в изучении неживого. И еще это значило, что в магии крови он тоже сделал большие успехи, так что с его останками следовало быть осторожнее. По большому счету, достаточно было уцелеть хотя бы одной кости, чтобы со временем зловредный старик смог собрать себя заново. И поскольку ничего более путного мне в голову не пришло, то я забрал из лаборатории два ведра, вернулся в комнату, где меня держали, насыпал туда храмовое серебро примерно до середины, затем притащил их обратно в лабораторию, сыпал в одно ведро все кости, а в другое запихал черепушку, прикрыл сверху и то, и другое еще одним слоем серебра, и лишь тогда останки перестали отчаянно пытаться воскреснуть. «Ладно, дома изучу», — решил я, отставляя ведра в сторону. «Пока же следовало проверить, как там Мрон. Не ровен час, снова придется его спасать, и тогда клыкастый вообще от меня не отвяжется». На всякий случай, проверив углы и убедившись, что больше в лаборатории нет ни потайных ниш, ни дверей, за которыми мог случайно притаиться излишне сообразительный паук, я отправился на шум. Благо, виднеющаяся в глубине тоннеля большая и яркая аура не позволила бы ошибиться с направлением. Мрон отступал. Судя по обилию валяющихся на полу костей, на этот раз он все-таки додумался применить более разумную тактику, поэтому не только остановил наплыв пауков, но еще и увел их подальше от меня, позволив спокойно разобраться с Гнором. С некоторыми ему даже повезло. Похоже, насчет рун он тоже догадался правильно. Однако тварей было слишком много, и у него не всегда получалось ударить куда нужно. Местами я видел осевшие на паучьих останках капельки крови. Значит, бой дался оборотню нелегко. Однако, поскольку ни клочьев шерсти, ни оторванных частей тела мне на глаза не попалось, то Мирт серьезно не пострадал, и, судя по ауре, сумел занять удачную позицию, где паукам было сложно до него добраться. Самого Мирта я тоже вскоре нашел и ничуть не удивился, обнаружив, что тот засел в крохотной комнатушке, в которой был лишь один вход, и он же выход. Пауки толкались именно возле него, бестолково пихаясь и мешая друг другу. Поскольку дверной проем оказался довольно мал, то втискиваться туда они могли только по одному, а засевший внутри этой своеобразной крепости Мрон умело с ними разделывался, постепенно сокращая поголовье гноровских любимцев. Решив, что помощь ему все же не помешает, я присоединился к схватке, принявшись уничтожать стаю с другого края. Зажатые в клещи пауки беспокойно застучали костяшками по камням, заерзали, заметались. Некоторые даже попытались уйти по потолку, однако в мои планы это совершенно не вписывалось, поэтому я перебил их всех. Как-как? Руками? Как еще? Все же по силе я ничем не уступал, а по скорости даже немного превосходил Мрона, поэтому с костяшками мы покончили быстро, и ни одна при этом от нас не ушла. Был, правда, один неловкий момент, когда я неосмотрительно заглянул в комнатушку, чтобы поздравить оборотня с победой. Мрон тогда взглянул на меня так, что мне на мгновение показалось, он сейчас кинется. При виде меня у него шерсть мгновенно встала дыбом, глаза вспыхнули бешеными желтыми огнями, он весь напружинился, подобрался в комок, как перед прыжком, и глухо зарычал, когда я примирительно поднял пустые ладони. «Эй, ты что, не узнал?» Судя по всему, да, потому что Мрон повел себя совершенно неадекватно и вскоре действительно прыгнул, метя здоровенными когтями мне в горло. Пришлось отпрыгнуть в сторону и от души приложить его кулаком в висок. Оборотень после этого хрипло выдохнул и неуклюже растянулся на полу, а я пытливо заглянул ему в глаза и на всякий случай помахал рукой перед носом. «Эй, пушистая, ты ведь там, я знаю. Неужели ты меня забыла? А я тебе, между прочим, шкуру спас». «Хррррр!» — непримиримо отозвался зверь и попытался подняться. Пришлось ударить его посильнее, так, чтобы глупостей не наделал. Но, похоже, я слегка не рассчитал силу, потому что вместо того, чтобы присмиреть, Мрон неожиданно отключился. А вскоре после этого его тело снова начало стремительно меняться. Так что спустя каких-то пару минут у меня под ногами лежало не мохнатое зубастое чудище с нехорошими наклонностями, а совершенно голый, потерявший сознание мужик, рядом с которым тяжело дышала взъерошенная черная кошка. «Какая ты, оказывается, кровожадная!» — пожурил я, поднимая ее с пола. «Я ведь ничего плохого вам не сделал! Ты что, правда ничего не помнишь?» Кошка с трудом открыла глаза, недовольно дернула хвостом, но процесс трансформации, похоже, дался ей нелегко. Поэтому она не смогла меня даже оцарапать. А потом и вовсе обессиленно обмякла, позволяя делать с собой все, что заблагорассудится. Я уже решил, что мне опять придется тащить ее хозяина наверх, как мешок с землей. Но тут Мрон все-таки очнулся. Глухо застонав, он с трудом, но все же заставил себя сесть. После чего вскинул трепанную голову и уставился на меня мутными глазами. «Ты уже пришел в себя? Или мне надо в третий раз тебя стукнуть, чтобы не кусался?» — поинтересовался я, не торопясь подходить ближе. Мрон прохрипел что-то невразумительное. Потом раздраженно мотнул головой. Рыкнул. С еще большим раздражением снова уставился на меня снизу вверх, а потом медленно, с явным усилием, по слогам проговорил. «Не подходи. Плохо думать. Больше делать. Зверь. Инстинкты». «А», — сообразил я, — «в зверином облике ты воспринимаешь меня не так, как в человеческом. Инстинкты, говоришь?» Оборотень с облегчением кивнул. «Инстинкты толкают тебя на нападение. Ну да, я же нежить». «Мы только недавно. Контроль слабый. Еще». «В смысле, вы с кошкой обратились недавно?» «Да. Отпусти», — попросил Мирт, глядя на слабо дышащую подругу. Я молча передал ее ему, и он аккуратно прижал ее к груди, на которой от чего-то застыло множество водяных капелек. Вообще он и сам почему-то был мокрым, словно только что в озере искупался. Мокрые волосы, мокрые руки. Надо будет потом спросить, почему так, ведь ни крови, ни ран на его теле я не заметил. «Сейчас», — хрипло обронил оборотень, когда убедился, что с Пушистой все в порядке. «Мне нужно время. Это непросто. Особенно теперь, когда мы стали неполноценными». Я задумчиво его оглядел. «Значит ли это, что вы с Пушистой не просто приятели? Выходит, она — это тот самый зверь, который живет в каждом оборотне изначально?» Мирт неохотно кивнул. «Да. Нам пришлось разделиться, чтобы выжить. Если бы не Итан...» «Так это его зверь», — наконец сообразил я. «Крошечная часть души истинной химеры, которая с годами обрела самостоятельность. Надо же, как интересно. Ты, к слову, встать-то сможешь?» Оборотень, дернув щекой, с некоторым трудом поднялся. Его явственно шатнуло, однако равновесие он все-таки удержал. Да и дышал с каждым мгновением все спокойнее и ровнее, а звериный блеск из его глаз постепенно пропадал, тем самым подтверждая ту странную правду, которую я только что услышал. Кошка, правда, в себя так и не пришла. Свернувшись клубком, она задремала на руках у хозяина, но прежде чем Мрон тронулся с места, ее тело снова замерцало и поплыло, после чего трансформировалось, правда, не в зверя, а в небольшую черную змейку с двумя желтыми ушками на голове. «Чем меньше размер, тем ей легче», — пояснил Мрон, когда я вопросительно на него посмотрел. «Так она тратит меньше сил и быстрее восстанавливается». «Значит, из вас двоих химера все-таки она?» «Химера?» — не понял он. «Да, у вас ведь много обличий. Конечно, может, это и миф, но все же на химер вы похожи больше, чем на обычных оборотней». Мирт не стал ни возражать, ни подтверждать мои умозаключения. Он, судя по всему, полностью пришел в себя, поэтому привычно сжал губы в одну линию и снова замкнулся. Ушел тоже молча, не поблагодарив за помощь и ни о чем не спросив. А вернувшись в лабораторию, сразу же разжег огонь и, окинув недобрым взглядом хозяйство Гнора, первым бросил в него факел.